А над равниной крик лебединый. Матерь, ужель не узнала сына? Это заоблачный он версты, это последнее он прости. А над равниной вещая вьюга. Дева, ужель не узнала друга? Рваные ризы, крыло в крови. Это последнее он, живи. Над окаянный взлет осиянный, праведник душу урвал, осанна, каторжник койку обрел теплынь, пасынок к матери в дом, аминь.